Я запомню мысли прочь, все в неоне, столько лиц вокруг. На себе взгляд цепляю и тебя приглашаю поиграть в игру. Между нами и тебя, ты меня выдыхаем, и время на слоу-мо. В темноте эту ночь ты запомни, и оставь белый дым на повторе. Секреты на замок. 100 ударов на пульсе, просто ты в моем вкусе. И пусть у нас не любовь, я хочу тебя слышать. Я растворюсь в тебе медленно и красиво. Бросаемся в крайности, забудь то, что было до. Не говори ничего, просто чувствуй меня. О-о-о.